Первая часть убежала в леса, а вторая часть третью загнала в караулку и дала на убой незнакомым пришельцам-карателям. Собственные семена истребляла обезумевшая Колыма. Овдина дочка Матрёна пробралась к Архиповым задворкам, вышибла стекло и просунула голову. Она угодила как раз на Авилова. «Чего тебе?» — спросил он равнодушно, без гнева, без удивления. «Маманьку мою убивают!» — кричала Матрёна. Лицо ее было страшно. Если бы она могла забраться в горницу, она, несомненно, впилась бы в огромного злодея когтями и зубами, не хуже Евсеевского Микши. Но крепкая рама ее не пускала в середину. «Всех убивают», — ответила Вилов спокойно. «Тебя тоже убьют». «Тебя скорее убьют», — ответила Матрёна, обозлившись. «Собака российская». Нрава Матрёна вышла в свою неукротимую матку. «Меня тоже убьют», — подтвердил Авилов. Он как будто исключал возможность какой бы то ни было смерти, кроме насильственной. Ахала вся Колыма, а рыжий Ковынин потирал свои тощие веснущатые руки. Он прибежал с позаранку караулки, высмотрел всех арестованных и внезапно пришел в необычайное негодование. Не было старой Гаврилихи, которую он указывал Дулебову как самую опасную и красную злодейку-бунтовщицу. Он до того обозлился, что прямо из караулки направился к начальству на квартиру. Встретил, разумеется, Макарьева и даже его спросил в упор: «А Гаврилиху, старуху, почему не забрали?» «Гаврилиху потому не забрали, что чувашские солдаты не сумели найти ее дома». Колыма словно потеряла и память, и ум, и каждый указывал ночью солдатам совсем небывалое место. Один раз указали Гаврилиху другую, ненастоящую. И так чуваши помаялись часок, потом отстали. У них много было хлопот без дряхлой колымской купчихи. Однако Макарьев не стал объяснять рыжему всех этих подробностей. Услышав об Гаврилихе, он прошипел: «Ежели ты не замолчишь, я тебя сразу зарежу», и взялся рукой за ножик, висевший на поясе. Ковынин немедленно сдался. «Черт с нею и с вами!» — пискнул он. «Чего больно печалишься? Спал с нею, что ли?» Но к Дулебову он не дошел и об Гаврилихе больше не стал разговаривать. 11. Суда, разумеется, не было. Солдаты повели арестованных на лед и поставили рядом у проруби. «Топить, что ли, будете?» — с кривой усмешкой сказал сифилитик Василий Коза. Он держался совершенно непринужденно, как будто не участник предстоящего действия, а какой-то посторонний зритель. Авилова не было, он редко ходил на расстрелы. Розовый Дулебов спокойно читал с краю 12 человек. «Дюжину довольно. Отодвиньтесь, пожалуйста». Это относилось к другим 18. Они отскочили от товарищей, словно каждого из них тронули каленым железом. Дулебов подошел к первому из осужденных. Это был почему-то Мартын Виноватых. Он тупо смотрел в лицо палачу своими круглыми, выпученными, немигающими глазами. «Поверните, пожалуйста, голову», — пригласил его Дулебов. «Так вам будет удобнее». Мартын повернулся. Дулебов вынул наган, неторопливо и удобно приставил к виску осужденному. Выстрел хлопнул. Мартын опустился на лед. «Теперь продолжайте», — обратился Дулебов к солдатам. Расстрелы в Вавиловском отряде совершались без всяких коллективных залпов, один на один. Солдат подходил с наганом или винтовкой и убивал осужденного. В награду за подвиг он мог снять с него сапоги и верхнюю одежду, но только лишь после убийства, когда все уже сделано. Карпаты и двое башкир застрелили фельдшера Макурина и двух сифилитиков. Надо было покончить с больницей. На очереди стал прокаженный. Он был страшен, как призрак. У него были вздутые губы, и вместо носа на лице была белая площадка. На правой руке все пальцы отвалились, и торчала глинцевитая культяпка с шишкой на конце. Он стоял, как деревянная раскрашенная статуя, и убить его было не преступление, а подвиг, не лютая казнь, а последняя хирургическая операция. Но никто из чувашко-башкирских солдат не захотел выйти. Главное рубище на нем было такое, что годилось разве нарочито лишь для прививки заразы. Черкес Алымбаев подошел в своей неизменной бурке и, видя нерешительно солдат, вынул наган и шагнул к прокаженному. Он хотел подать солдатам пример исполнительности, но рука его не поддалась с оружием. «Не стоит, не могу!» — каркнул он отрывисто и отошел в сторону. И тогда Дулеба вынул еще раз свой собственный наган и в несколько точных движений убил одного за другим 6 человек. «А может, из вас есть охотники?» — обратился он к публике обычным приветливым тоном. Ибо публичный расстрел привлек любопытных и взрослых, и ребят, и все с напряжением следили за страшным зрелищем. Произошло колебание. Потом выдвинулся вперед корявый якут из поселка Дебальцево, полунищий батрак по имени Никита Слепцов, и спросил: «Одежа, одежа, твое право», — обнадежил Дулебов. «В борьбе обретешь ты право свое», — сказал он с усмешкой. Он был чистопсовый монархист, но усвоил себе лозунги партии соседних и дальних и применял их всегда вот так же своевременно и кстати, как сейчас. 11-м с краю был учитель Данил Слепцов. Он одет был по-якутски чистенько и даже щеголевато. Его серый кафтан сангаях и черные сары обутки соблазнили оборванного батрака. «Стреляй, не боюсь», — сказал Данил мужественно. «Дайте винтовку ему», — крикнул Дулебов солдатам. Последняя из дюжины, долговязая Овдя Чагина, стоявшая недвижно, как столб, вдруг замахала руками и дико закричала: «Зараза, зараза собачья!» Вопила она, подсовывая добровольцу свои длинные пальцы под самые глаза. «Собаки собак не едят, и вороны ворон не клюют, чтоб тебя свеяло с ветром!» Убийца хладнокровно навел винтовку. Выстрел раздался.